Ничего не понятно. Такое бывает со всеми. Даже ученые иногда не понимают с первого раза. Это не тупик, а знак. Пора сменить тактику. Вот что тебе поможет. Перечитай задание еще раз, но очень медленно, как детектив. Выдели цветным карандашом главные слова. Вернись на шаг назад. Открой прошлый урок или классную работу. Часто ответ прячется там. Нарисуй задачу, схему, табличку, героев, смешную картинку к правилу. Рисунок помогает запомнить или увидеть то, что не уловил мозг. Метод внезапного озарения. Если задача не решается, отвлекись на 5 минут. Мозг сам додумает. Позови на помощь. Близких. Мама, я запутался. Запуталась. Подскажи, с чего начать? Друга-отличника. Привет, можешь объяснить задачку? А я помогу тебе с тем, что у меня хорошо получается. Интернет-поисковик. Спроси у него, но только не готовое решение, а правило или обучающее видео. Каждый ребенок хочет многое знать и уметь. Делать открытия, развивать свои таланты. Но все мы разные. Одним нужно нарисовать задание, другим пропеть его, а третьим объяснить плюшевому другу. Твой мозг учится именно так, как правильно для тебя. Ты на верном пути и обязательно во всем разберешься. Просто иди в своем темпе.